я попросил позвать Жаклин. «Она придет через час», — сказала женщина, которую я заочно очень хотел видеть своей будущей тещей. «Тогда разрешите мне заехать к вам сейчас. У меня для вас есть посылки», — неожиданно для себя выпалил я. «Пожалуйста, Виктор, Жаклин будет рада вас видеть. Она много рассказывала о вас». «Это уже хуже. А вдруг я вас разочарую?» «Постарайтесь этого не делать. К тому же моя дочь не будет дружить с плохим человеком. Ей вообще-то очень непросто угодить. Так что крепитесь и старайтесь сохранять форму. Я вас жду». Когда она повесила трубку, я начал размышлять, что значит «сохранять форму». Может быть, не разочаровывать в будущем ту, которую я люблю? Жаклин мне как-то говорила, что не выносит мужчин, опустившихся после свадьбы или нескольких лет семейной жизни, что терпеть не может мужчину в сочетании с домашним халатом и диваном. Мне по складу моего характера вроде бы это не угрожало. По крайней мере, в ближайшие 30 лет жизни. Продолжая рассуждать про себя о том, что же все-таки означает «сохранять форму», я тем временем разгримировался, облачился в нормальный костюм и снес в машину тибетский коврик с драконами, безделушки из восточной бронзы, бирюзу, китайское королевское желе, мумиё и мозырскую вазу и, внутренне насмехаясь над своими буржуазными замашками, поехал к Люксембургскому саду, неподалеку от которого жили родители Жаклин. Тащить все подарки незнакомым людям я все-таки постеснялся, и, прихватив только мумиё, маточки на молочко и бирюзу, удобная тема для разговоров, нажал на кнопку звонка у входной двери. Из динамика женский голос спросил: «Кто там?» Я ответил, и короткое жужжание возвестило, что замок открылся. Дом был прошлого века с мраморным парадным, великолепной широкой лестницей и маленьким старинным лифтом, в котором с трудом могли уместиться 3 человека. Дверь квартиры открыла симпатичная блондинка лет 45, покроем своего белого костюма, походившая больше на англичанку из высшего общества 30-х годов, чем на современную парижанку. Лицом она была похожа на Жаклин. Правильнее было бы сказать, Жаклин походила на нее. И я сразу понял, что моя невеста и в пожилом возрасте будет красивой и сохранит хорошую фигуру. «Здравствуйте, мсье Виктор», — приветливо сказала хозяйка квартиры. «Входите. Жаклин скоро придет. А меня зовут Ивет». Меня сразу же провели в гостиную, мебель которой состояла из большого письменного стола, нескольких глубоких кресел и множества книжных шкафов со стеклянными дверцами. В глаза бросились красные с золотом эдзелевские тома с произведениями Жюля Верна. Изображение маяка наверху корешка обложки свидетельствовало, что это были самые первые издания великого фантаста. «У вас что, все первые издания Жюля Верна?» — не удержался я от вопроса. «Все», — улыбаясь, ответила хозяйка. «Это муж собрал полную коллекцию. Он большой поклонник и знаток Жюля Верна. Я иногда поддразниваю его, говорю, что возьму какой-нибудь том и сменяю на новый автомобиль. Некоторые тома первого издания Верна очень дорогие, стоят почти столько же, сколько и автомобиль. Присаживайтесь. Что вы хотите? Виски, мартини, вино, коньяк, пепси-колу, кофе?» «Прекрасный способ испытать молодого человека», — рассмеялся я. «Заодно всегда можно определить, алкоголик он или наркоман. Если можно, чаю». «Ну что вы», — обезоруживающе улыбнулась хозяйка. «В наше время, к сожалению, мужчин, совсем не употребляющих спиртное, очень мало. А кофе и чай, вы правы, сильные стимуляторы. Знаете, во времена Великой Французской революции решили испытать, что быстрее убивает человека, чай или кофе. Двух приговоренных к смерти узников Бастилии стали поить каждый день, одного 4 большими чашками чая, а другого 4 большими чашками кофе. Тот, который пил чай, дожил до 76 лет, а тот, кто пил кофе, до 82 лет. Врач, наблюдавший за ними и не пивший ни чая, ни кофе, умер в возрасте 62 лет. Поучительная история, мадам. Но все же, с вашего разрешения, я буду настаивать на чашке чаю.